Медицинские заметки. НАК МАК Програм БУК Конвент по плоскому миру. Август 2002. Ну, что тут скажешь? На различных конвентах просят всякую бильберду вроде этой для проведения каких-нибудь мероприятий. Так уж они устроены. Что-то из этого получается, а иногда, возможно, получается хорошо. Из домашнего справочника по медицине, уходу за волосами и элементарной хирургии, опубликованного Ангморпоргской гильдией цирюльников-костоправов. АМ $2. Плоский мир, хотя и содержит огромное число разновидностей чумы и других хорошо изученных недугов, может также похвастаться, если уместно такое слово, рядом собственных уникальных заболеваний. В частности, благодаря перенаселенности Ангморпорка возник целый ряд совершенно оригинальных, но удивительно знакомых жалоб, например, таких как синдром избытка внимания. Учителя считают, что он не менее вреден, чем другие виды расстройства развития. Никому не нравятся дети, которые слишком внимательно следят за каждым вашим движением и чутко прислушиваются к каждому сказанному вами слову. Это все равно, что разговаривать с огромным бездонным ухом. В особо запущенных случаях дети, страдающие этим недугом, указывают на ошибки учителя четким писклявым голосом и терроризируют дотошностью весь остальной класс. Кроме того, им свойственна мерзкая привычка прочитывать весь учебник в первый же день семестра, вместо того, чтобы осваивать его с благопристойной геологической скоростью, считающейся приличной в их возрастной группе. Лечению не поддается. Выгонять из класса при первой же возможности. Синдром Флорабунди. Беспорядочные и неконтролируемые приступы вежливости и хороших манер. На первый взгляд может показаться, что это вовсе не болезнь, но синдром смертельно опасен для разносчиков рыбы, заключенных, солдат или представителей иных профессий, где требуется проявлять чертовскую неучтивость. Синдром назван в честь старшего сержанта Чарльза Флорабунди по прозвищу «Цветочек», который в минуты стресса терял контроль над своим словарным запасом и, например, отказывался стрелять по любому врагу, с которым его не знакомили. Чарльза отправили на пенсию после того, как вся казарма взбунтовалась, услышав от него: «Джентльмены, я глубоко вами фраппирован». Как сказал впоследствии капрал Гарри Шарпей Указка, никто бы не стал возражать, если бы его назвали «ным ом» и послали в «ную ду». Но «фраппировать» звучит как «ное оскорбление». Что вообще это «ня» означает? Анойя, также известная как паранойя инверса. Вера в то, что вы должны следить за всеми подряд. Крайне редко встречается среди людей, которые не являются темными властелинами или им подобными, в чей круг профессиональных обязанностей входит слежка за всеми подряд. Однако госпожа Эверита Олова из «Сестер Долли» посетила врача с жалобой, что она бесконечно угнетает окружающих, шпионит за ними, читает их почту, улавливает их мысли с помощью странных волн и так далее. После всестороннего обследования на кафедре инвазивной медицины незримого университета выяснилось, что госпожа Олова действительно родилась от тех самых, но никогда не училась пользоваться собственными способностями. Те самые — это тайная, никому неизвестная, но определенно подозрительная организация, чья миссия состоит в том, чтобы вмешиваться в жизнь остальных людей и портить ее. В общем, всячески вредить этому миру, злобно хохоча. Госпожа Олова задавалась вопросом, не объявить ли себя одной из тех самых. Но как только ей объяснили, что сразу после этого ей придется носить черные мантии с капюшонами, проводить тайные собрания в огромных подземных пещерах и манипулировать судьбами миллионов людей 24 часа в сутки без выходных с пушистой белой кошкой в руках, она немедленно передумала. Ведь это означало отказаться от игры в бридж по средам. К тому же на кошек у нее была аллергия. Поэтому госпожа Олова предпочла пить отвар ивовой коры в тех случаях, когда голоса внутри ее головы становились чрезмерно настойчивыми. Планетизм. Болезнь, поражающая тех, кто работает в условиях стресса и высокого магического напряжения, приводит к нарушениям в тормозных цепях, которые мешают индивидууму транслировать на всю Вселенную свои убеждения в том, что он или она является центром этой самой Вселенной. Болезнь приводит к тому, что вокруг головы страдальца начинают вращаться маленькие воображаемые планеты. Строго говоря, в конечном счете вокруг больного начинает вращаться вся Вселенная, но эффект настолько незначителен, что на практике ограничивается вращением небольших предметов в пределах нескольких футов. Согласно историческим хроникам, волшебник Рорати Вильямс страдал хроническим планетизмом в течение нескольких лет, в результате чего на одной из планет появилась довольно развитая цивилизация, пославшая флот летающих кораблей для колонизации его головы. Будучи заботливым и предупредительным человеком, Вильямс несколько лет не надевал шляпу. Скрупизм. Многие слышали о Томасе Баудлере, опубликовавшем собрание сочинений Шекспира, удалив оттуда все одиозные места. Однако мало кто помнит мальчика Скрупа, испытывавшего неодолимое желание добавлять грубости в книги и песни, изначально не подразумевавшей ничего неприличного. Пагубная страсть проявилась в довольно юном возрасте, когда Скруп впервые нацарапал слова «чурбаны» и «жеппа» на полях школьного учебника. Болезнь усугублялась пожизненной неспособностью писать правильно, но после того, как в возрасте 21 года ему досталось большое наследство, он получил возможность перепечатывать целые книги со скрупленными в них словами. Переплетая их в обложки, идентичные издательским, он ловко подменял книги прямо в магазинах. Единственным результатом его деятельности за несколько месяцев стал заметный всплеск продаж нескольких книжных наименований. Однако все встало на свои места, когда небольшой, изданный частным порядком томик госпожи Епитемии Ботанобубенчик под названием «Мысли из загородного сада» удостоился нескольких весьма спорных литературных премий и был высоко оценен судейской коллегией за смелую, хотя и противоречивую позицию по вопросу о первоцветах. Умерший в возрасте 84 лет, господин Скруп был похоронен на Ангморпоркском кладбище мелких богов. Осмотреть его надгробие, включая памятную надпись, можно только по личной договоренности с главным могильщиком, поскольку в знак уважения к общественности оно завернуто в простую коричневую бумагу. Сигнитус. Не очень опасная, но хроническая болезнь, заставляющая страдальца стонать, а иногда убегать при виде любого, кто держит в руках больше трех книг. Опытным путем было выявлено, что симптомы существенно облегчают бренди, особенно с добавлением еще большего количества бренди. Бурсаритис, или хроническое продолжательство. Иллюзия, будто вы долго вели за собой сотни людей, чтобы отпраздновать то, что на самом деле не существует. В числе симптомов – маниакально-депрессивный психоз, застывшая восковая улыбка и склонность когда этому не мешают физические ограничения, продавать людям футболки. Больной может выкрикивать что-то вроде: «Нужно продать еще 1978 кружек, прежде чем мы сдуемся». Внимание! Если страдальца резко вывести из состояния транса, он может спонтанно воспламениться. Лучше исполнять все его капризы, пока он не проснется сам. Будьте снисходительны к подобным людям. Их болезнь не их вина. Примечание. Оные записки были любезно предоставлены доктором Перестилем Слабосильным из Ангморпоргской гильдии цирюльников-костоправов. Приходите к нам за чистым бритьем.